в год 1019. Пришел святополк с печенегами в силе грозной, и Ярослав собрал множество воинов и вышел против него на Альту. Ярослав встал на место, где убили Бориса, и, воздев руки к небу, сказал: «Кровь брата моего вопиет к тебе, владыка. Отомсти за кровь праведника сего, как отомстил ты за кровь Авеля, возложив на Каина стенание и трепет, так возложи и на этого». Помолился и сказал: «Братья мои, хоть и отошли вы телом отсюда, но молитвою помогите мне против врага сего, убийцы и гордеца». И когда сказал так, двинулись противники друг на друга и покрыли поле Альтинское множеством воинов. Была же тогда пятница, и всходило солнце, и сошли с обе стороны, и была сеча жестокая, какой не бывало на Руси. И за руки, хватаясь, рубились, и сходились трижды, так что текла кровь по низинам. К вечеру же одолел Ярослав, а святополк бежал. И когда бежал он, напал на него бес, и расслабли все члены его, и не мог он сидеть на коне, и несли его на носилках, и бежавшие с ним принесли его к Берестью. Он же говорил: «Бегите со мной, гонится за нами». Отроки же его посылали посмотреть, гонится ли кто за нами, и не было никого, кто бы гнался за ними, и дальше бежали с ним. Он же лежал немощен и, привставая, говорил: «Вот уже гонится, ой, гонится, бегите!» Не мог он вытерпеть на одном месте, и пробежал он через польскую землю, гонимый Божиим гневом, и прибежал в пустынное место между Польшей и Чехией, и там бедственно окончил жизнь свою. Праведный суд постиг его неправедного, и после смерти принял он муки окаянного. Показала, очевидно, посланная на него Богом пагубная кара, безжалостно предала его смерти, и по отшествии от всего света связанный вечно терпит муки. Есть могила его в том пустынном месте и до сего дня, исходит из нее смрад ужасен. Все это Бог явил в поучение князьям русским, чтобы, если еще раз совершат такое же, уже слышав обо всем этом, то такую же казнь примут, и даже еще большую той, потому что совершат такое злое убийство, уже зная обо всем этом. Семь казней принял Каин, убив Авеля, а Ламех 70, потому что Каин не знал, что придется принять мщение от Бога, а Ламех совершил убийство, уже зная о казни, постигшей прародителя его, ибо сказал Ламех женам своим: «Мужа убил во вред мне, и юношу убив, нанес сам себе беду». Потому, сказал он, и 70 мщений положено мне, что, зная обо всем, сотворил я это. Ламех убил двух братьев Еноховых и взял себе жен их. Этот же святополк, новый Ламех, родившийся от прелюбодеяния и избивший своих братьев, сыновей Гедеоновых, так и свершился. Ярослав же сел в Киеве, утер пот с дружиною своею, показав победу и труд велик. В Библии рассказывается, как Авимелех, сын еврейского правителя Гедеона, убил 70 своих братьев. В год 1020 родился у Ярослава сын и нарек имя ему Владимир. В 1021 году пришел Бречеслав, сын Изяслава, внук Владимира, на Новгород и взял Новгород. и, захватив новгородцев и имущество их, пошел к Полоцку снова. И когда пришел он к Судомире реке, и Ярослав из Киева на седьмой день нагнал его тут, и победил Ярослав Бречеслава, и новгородцев воротил в Новгород, а Бречеслав бежал к Полоцку. В год 1022 пришел Ярослав к Берестью. В то же время Мстислав находился в Тьму-Таракане и пошел на косогов. Косоги — предки современных черкесов. Поединок Мстислава с Редедей нашел отражение в слове о полку Игореве. Баян пел славу храброму Мстиславу и Жезареза Редедю пред полки косожскими. Услышав же это, князь косожской Редедя вышел против него. И когда стали оба полка друг против друга, сказал Редедя Мстиславу: «Чего ради погубим дружины, но сойдемся, чтобы побороться самим. Если одолеешь ты, возьмешь богатство мои, жену мою и детей моих, и землю мою. Если же я одолею, то возьму твое все». И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редедя Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко. И в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был великий и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О, пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое». И, сказав так, бросил его на землю и выхватил нож и зарезал Редедю. И, пойдя в землю его, забрал все богатства его и жену его, и детей его, и дань возложил на косогов, и, придя в Тьму-Таракань, заложил церковь Святой Богородицы и воздвиг ту, что стоит и до сего дня в Тьму-Таракане. В год 1023 пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и косогами. В год 1024 когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Тьму-Таракани в Киев, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове. Ярослав же был тогда в Новгороде. В тот же год восстали волхвы в Суздале. По дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали старшую чать, говоря, что они держат запасы. Хотя инициаторами восстания названы волхвы, жрецы языческого культа, но то, что истреблялась именно старая чать, то есть зажиточные слои населения, указывает на социально-экономические причины восстания. Был мятеж великий и голод по всей той стране. И пошли по Волге все люди к болгарам и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль. Захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: «Бог за грехи посылает на всякую страну голод или мор, или засуху, или иную казнь, человек же не знает за что». И, возвратившись, пришел Ярослав в Новгород и послал за море за варягами. И пришел Якун с варягами. И был Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. Полагают, что упоминаемый здесь Якун — это предводитель варяжского отряда Хакон. Его знают и Эймундова сага, и Киево-Печерский Потерик, причем в последнем говорится о князе Африкане, что он был брат Якуна Слепого, и же от беже от златые алуды, биаса по скокам по Ярославе с лютым Мстиславом. Мог ли, однако, военачальник, к тому же специально приглашенный с отрядом наемников, быть слепым? Видимо, еще в древности написание «слеп», «леп» красив, прочли как «слеп», «слепой». И не случайно, видимо, после указания на лепоту Якуна говорится о его расшитом золотом плаще. Летописец иронически подчеркивает контраст между красотой и богатством одеяния Якуна и его позорным бегством с поля боя. «И пришел к Ярославу, и пошел Ярослав с Якуном на Мстислава. Мстислав же, услышав, вышел против них к Листвину, урочище недалеко от Чернигова. Мстислав же с вечера исполчил дружину и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своею по обеим сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь, и сказал Мстислав дружине своей: «Пойдем на них». И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина северян с варягами, и трудились варяги, рубя северян. И затем двинулся Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча сильна, и когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза велика, и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским, а Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. Мстислав же, чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и ярославовых варягов, сказал: «Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела». И послал Мстислав за Ярославом, говоря: «Садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра». И не решился Ярослав идти в Киев, пока не помирились. И сидел Мстислав в Чернигове, а Ярослав в Новгороде, и были в Киеве мужи Ярослава. Тот же год родился у Ярослава еще сын, и нарек имя ему Изяслав. В год 1026. Ярослав собрал воинов многих и пришел в Киев и заключил мир с братом своим Мстиславом у городца, и разделили по Днепру русскую землю. Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту, и начали жить мирно и в братолюбии, и затихли усобицы и мятеж, и была тишина великая в стране. В год 1027 родился третий сын у Ярослава, и дали имя ему Святослав. В год 1028 знамение Змиева явилось в небе, так что видно было его по всей земле. Видимо, речь идет о крупном метеоре, после падения которого на небе остается огненный змеевидный след. В год 1029 мирно было. В год 1030 Ярослав Белс взял. Белс — город на реке Сороке, притоке Западного Буга. И родился у Ярослава четвертый сын, и дал имя ему Всеволод. В тот же год пошел Ярослав на Чуть и победил их, и поставил город Юрьев. Город Юрьев, названный в честь самого Ярослава, Георгий, Юрий, христианское имя князя, теперь этот город называется Тарту. В то же время умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж в земле польской, Восстав, люди перебили епископов и попов, и бояр своих, и был среди них мятеж. Летописец ошибочно соотнес два факта. Болеслав Великий умер в 1025 году, а восстание здесь описанное – это либо восстание 1031 года, либо, как полагает Королюк, восстание 1037-1038 годов. В год 1031 Ярослав и Мстислав, собрав воинов многих, пошли на поляков и вновь заняли червенские города и повоевали землю польскую, и много поляков привели и поделили их. Ярослав же посадил своих поляков по Роси, там они живут и по сей день. Речь идет о пограничном районе между Русью и Польшей, о городах Червен, Луческ, Сутейск, Броды и других. Ныне эти города расположены на территории Польши. Рось – правый приток Днепра, впадающий в него южнее Киева. На этой пограничной со степью реке строились городки и крепости. В год 1032 Ярослав начал ставить города по Роси. В год 1033 Мстиславич Евстафий умер. В год 1034, в год 1035, в год 1036. Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. И положили его в церкви святого Спаса, которую сам заложил. Были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав дебел телом, прекрасен лицом, с большими очами, храбр на ратях, милостив, любил дружину без меры, имение для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей. После того завладел всей его областью Ярослав и стал самовластцем в русской земле. Пошел Ярослав в Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Жидяту. Лука Жидята, сокращенное имя от Жидислав, новгородский епископ, предполагаемый автор «Поучения к братии», одного из древнейших литературных произведений Киевской Руси.